шкура эта ей была уже не нужна. Она могла обойтись и без нее. Эйла взяла ее с собой только потому, что она касалась его тельца. Эйла поднесла ее к щеке и, аккуратно свернув, спрятала в корзину. Сверху она положила полоски мягкой, впитывающей влагу кожи, которыми она пользовалась во время менструации. Далее следовала запасная пара кожаных чулок. Сейчас она ходила босиком, но в сырую холодную погоду натягивала на ноги эту быстро снашивающуюся обувку. Как хорошо, что она взяла с собой запасную пару. Дальше следовала еда. У нее остался большой кусок кленового сахара, завернутый в бересту. Эйла развернула тонкую эластичную кору и, отломив маленький кусочек, положила его себе в рот, с сожалением подумав о том, что сахар скоро кончится, и она уже никогда не сможет им полакомиться. Помимо прочего, у нее оставалось несколько кусков дорожной снеди, которую берут с собой мужчины, отправляясь на охоту. Она делается из топленого жира, перетертого вяленого мяса и сушеных фруктов. При мысли о жирной пище у нее потекли слюнки. Зверьки, которых ей случалось добыть, как правило, были тощими и жилистыми. Если бы не собираемая ею растительная пища, она быстро оголодала бы на этой чисто белковой диете. Без жиров и углеводов обойтись невозможно. Она засунула дорожные лепешки в корзину, не отломив ни кусочка. Их следовало сохранить на крайний случай. За лепешками последовали несколько полосок вяленого мяса, жесткого, словно кожа, но очень питательного. Немного сушеных яблок, лесные орехи, несколько мешочков с зерном, собранным в степи неподалеку от пещеры. Загнивший корень она, не раздумывая, отбросила в сторону. Поверх еды она положила чашку и миску, шкуру росомахи и изрядно поношенные кожаные чулки. Она отвязала мешочек с амулетом от поясного ремня и попыталась прощупать через мягкую непромокаемую шкурку выдры твердую кость лапы хвоста. Ремешок, которым стягивался и завязывался мешочек, был продет в специальные дырочки. Сверху на мешочек надевалась крышка в форме сплющенной головы, которая крепилась к его горловине. И сам мешочек и крышку сделала Айза. Когда Айза стала целительницей, она передала это в наследство Эйле. Давненько Эйла не вспоминала о самом первом мешочке, сделанном для нее Айзой. Крэб сжег его, когда Эйлу прокляли за то, что она охотилась. Бран не мог поступить иначе. Женщинам запрещалось прикасаться к оружию, а Эйла пользовалась этой прощой несколько лет. И все-таки он дал ей шанс на возвращение. Для этого ей достаточно было выжить. Может, он дал мне больше, чем хотел? Я вряд ли смогла бы выжить и на сей раз, если бы не знала, что смертельное проклятие заставляет человека искать смерти. В первый раз было куда труднее, правда, сейчас мне пришлось оставить Дарка. Когда Крэб сжег все мои вещи, мне хотелось умереть. Она не могла спокойно думать о Крэбе. Боль была слишком сильной, рана слишком свежей. Она любила старого шамана так же, как любила Айзу. Он доводился Айзе и Брану братом. У него не было одного глаза и руки, но потому он никогда не ходил на охоту. Но ни в одном из родов не было человека, который мог бы сравниться с ним внутренней силой. Даже Мог-Ур страшился и почитал старика. Его изуродованное, изрезанное глубокими морщинами лицо могло вселить ужас в сердце любого охотника, но Эйли была ведома и иная, тонкая и чувствительная сторона его натуры. Крэб защищал ее. Любил как собственную дочь, тем более, что своих детей у него не было. За эти 3 года она успела привыкнуть к тому, что Айзы уже нет в живых. Эйла по-прежнему печалилась о ней, но сердце согревало мысль о том, что у нее есть Дарк. О Крэбе она никогда не вспоминала. И тут боль, которую она таила внутри с тех самых пор, как он погиб во время землетрясения, вырвалась наружу. Эйла зарыдала, повторяя его имя. «Крэб! О, Крэб! Зачем только ты вернулся в пещеру? Как ты мог умереть?» Она рыдала, прижав к лицу мешочек, сделанный из непромокаемой шкурки выдры. Откуда-то из глубины ее тела вырвался тонкий, жалобный вой. Она раскачивалась из стороны в сторону и тоненько выла, изливая боль, тоску, отчаяние. Рядом с ней не было ни единого сородича, который мог бы разделить ее страдания. Она скорбела и печалилась одна, и от этого ей становилось еще более одиноко. Вскоре ее причитания стали стихать. Она чувствовала себя совершенно обессиленной, однако ужасная боль заметно ослабла. Тяжело вздохнув, Эйла направилась к реке и омыла лицо холодной водой. После этого она вернулась к корзине и положила в нее мешочек с талисманом. Проверять его содержимое Эйла не собиралась, она прекрасно знала, что находится внутри. Она взяла было в руку палку-копалку, но тут же отбросила ее в сторону. Печаль сменилась гневом. Брут не сумеет погубить ее. Эйла вновь глубоко вздохнула и заставила себя вернуться к укладке корзины. Она положила в нее орудие для добывания огня и рог зубра, после чего достала из складки накидки несколько кремневых орудий. Из другой складки она выудила круглый галыш, подбросила его в воздух и ловко поймала той же рукой. С помощью пращи можно было метнуть любой камень нужного размера, но самые точные броски выходили в тех случаях, когда снаряд был гладким и круглым. Именно по этой причине она и таскала с собой такие камни. Наконец она потянулась к своей праще, полоски оленьей кожи с выпуклой центральной частью, куда вкладывался камень, и сужающимися к краям концами, перекрученными от частого пользования пращой. С этим орудием она не рассталась бы ни за что на свете. Эйла развязала длинный кожаный ремешок, подпоясывающий ее тонкую мягкую накидку, сделанную из шкуры серны, в складках которой тоже хранилось немало вещей. Накидка соскользнула с ее плеч и упала на землю. Теперь на Эйле не было ничего. Лишь мешочек с амулетом висел на шнурке, надетом на ее шею. Она сняла и его, и тут же боязливо поежилась. Без амулета она чувствовала себя совершенно беззащитной. Маленькие твердые предметы, лежавшие в мешочке, придавали ей сил и наполняли душу уверенностью и покоем. Этим и ограничивалось ее имущество. Этих предметов было достаточно для того, чтобы она могла выжить. Разумеется, нужно было обладать знанием, навыками, опытом, сообразительностью, решимостью и смелостью. Она сбросила амулет, прощу и орудие в мягкую накидку и, свернув ее, положила в корзину, после чего накрыла медвежьей шкурой и обвязала длинным ремнем. Затем она обернула этот узел шкурой зубра и привязала его плетью ломоноса к коряге, поместив корзину возле развилины.